Глава 4. «Вы болели», — обвинил меня высокопоставленный сосед. Я даже слегка растерялась от наезда. «Именно поэтому я вас не видел и принял за местную, которым было много раз сказано в лес не ходить. Он опасен для обычных людей. Я развожу в нем копьехвостых мантикор. В периоды появления потомства они особенно агрессивны и представляют опасность для тех, кто не может защититься от них магией». Чем дольше мужчина говорил, тем мрачнее я становилась. А все потому, что я испытала чувство вины, которое испытывать совершенно не любила. Похоже, генерал нас спас, а я его жадиной обозвала. «Я прошу у вас прощения», — сказала угрюмо. «Я свои ошибки тоже признавать умела. Я действительно сильно болела и встала только сегодня, после того, как чуть было не умерла, и... Моя госпожа частично потеряла память, господин генерал. От свалившихся на нее потрясений впала в психическую горячку, но нашими с детьми молитвами строгий родитель ее вернул». Перебив меня, выступила на шаг вперед Грес, как будто прикрывая меня собой. Видимо, про чертоги их божества всем подряд распространяться не стоило. «Вы простите мою дерзость, господин генерал, но госпожа Абигаль пока не готова к общению с представителями магической аристократии. Мы пойдем». Грессия ухватила меня за руку и потащила к дому. Я не упиралась. Ей виднее, как нужно реагировать. Судя по всему, я нарушила какое-то правило этикета. Но генерал нас остановил. «Я не в претензии, Мизи. Завтра пришлю своих рабочих починить забор, а заодно и крыльцо». Он посмотрел на это самое кривое крыльцо с осуждением. «Рабочие — это очень хорошо. У меня открылся было рот спросить, нельзя ли их для полного ремонта ангажировать, но Грес, не отпуская моей руки, низко поклонилась генералу, заставив тем самым слегка склониться и меня. Я досадливо поджала губы и промолчала. «Благодарим, господин генерал. Ваша щедрость и благородство не знают границ». «Не стоит благодарности. Я пришлю кухарку с ужином». И вот тут я не выдержала, выдрала у Грес свою руку и посмотрела на генерала сурово. «Мы справимся с ужином своими силами, не стоит утруждаться. Теперь я здорова, и обстоятельства изменились. Вашим рабочим я тоже готова заплатить», — отказалась я. Но не могла я чувствовать себя комфортно в положении нищей просительницы. Тем более перед этим надменным мужчиной. Очень красивым и впечатляющим, который почему-то будил во мне всякие крамольные мысли. Генерал перевел взгляд на шкатулку, которую я держала в руках, и приподнял бровь с намеком. «Нашли клад?» Грес опять ухватила меня за руку и потянула в дом. «Несколько монет, припрятанных на черный день, ничего особенного», — протараторила она, выставляя нас в не лучшем свете. «Еще раз нижайше благодарим, там дети проснулись». Генерал криво ухмыльнулся и, повернувшись к нам спиной, пошел по дорожке за ворота. А я позволила няньке утянуть себя в дом, но за дверью вытащила руку и строго сказала. «Мизи Грессия, я только что поняла толку с тебя, как с козла молока. Ты вообще ничего не понимаешь в искусстве коммуникации. После твоего выступления генерал подумал, что мы боимся, будто он украдет наши сокровища. Прошу тебя всеми святыми, больше не нужно мне помогать с кем-то общаться, так получается еще хуже». Грессия ахнула и стукнула себя ладонью по лбу. «Точно, какой конфуз! Но я так испугалась, когда вы ему не поклонились и не сказали обязательную для встречи родственников-мятежников с представителями магической аристократии фразу «Пусть здравствует наш великий король Бартоломью и его верные маги», что наболтала глупостей». Я поджала губы и закатила глаза. «Сегодня вечером, когда дети лягут спать, расскажешь мне все, что я должна знать. А сейчас возьми денег и сходи купи все необходимое для ужина и завтрака. Масло, картошку, муку, зелень, молока, яиц, творога. Сахара тоже купи. Ягод еще, они сейчас должны быть дешевые». Грес закивала, словно китайский болванчик, но все же сочла нужным дать ценный совет. «Шкатулку-то спрячьте, и деньги генерала вы в нее тоже сложите, госпожа Абигаль». В этом я была с ней солидарна, нечего разбрасываться ценностями. Поэтому до самого пробуждения детей бродила по дому в поисках укромного места для шкатулки. Не придумала ничего лучше, чем спрятать ее в огромную кастрюлю с крышкой, которую нашла в кухонном шкафу. Но перед тем, как убрать, вытащила записки последней магички рода Леонор. Меня тянуло к этой книге почти так же сильно, как и к печатке. После рыбалки надо будет выбрать время и почитать, о чем она пишет. Закрыла крышку и решила проинспектировать все полки и шкафы в кухне. Вдруг что-то найду. Дети встанут, а мне и дать им нечего. И, О чудо, в самом верхнем ящике, почти под потолком, нашла тряпичный мешок с песочным печеньем и еще один с сушеными ягодами и травами. Видимо, заначка Грес, из которой она заваривала напиток и баловала детей чем-то повкуснее пустой каши. «Мам! Мамочка!» Перепуганный голос Софи заставил меня бросить находки на стол и помчаться на ее зов. Девочка стояла на лестнице в ночной сорочке, босая и лохматая, и терла глаза. «Что случилось, детка? Сон плохой приснился?» — спросила, подлетев, и прижала кроху к себе. «Я думала, ты ушла, и я тебя больше не увижу», — прохныкала Софи. «Ну, ясно. Моя Ксюша тоже бывала, со сна капризничала». Я поцеловала русую макушку и пухлые щечки. «Ну что ты, доченька, куда же я от вас с братиком уйду? Мама будет с вами, пока не вырастете». «Честно?» — раздался сверху голос Марка. Хотела сказать «честная пионерская», но вовремя прикусила язык. «Даю тебе свое мамское слово», — заверила я со всей серьезностью, взглянув на мальчика, а потом скомандовала. «Умываться, одеваться, перекусим и пойдем рыбу ловить». «Ура!» — захлопала в ладоши Софи и вихрем помчалась в спальню. Я поднялась следом, чтобы заплести ей две косы и глянуть, что есть в гардеробе попроще. Пока собирались, пока пили чай, пока натирались на улице мятой, Грес так с продуктами и не явилась. Я сложила в ведро нож, свои универсальные копательные инструменты, совок и детскую лопатку, подхватила глиняный горшок с остатками утренней каши и повела свой маленький отряд на рыбалку. Кто бы мог подумать, что детские развлечения и необремененная склерозом память мне в 60 так пригодятся. С 4 и примерно до 16 лет я проводила на улице все дни напролет. Питались мы с друзьями набегом домой, а чаще, чем придется. Собирали ягоды, грибы, орехи, знали все злачные места. И, конечно же, ловили рыбу очень хитрым способом. Варили на костре уху, а бывало и жарили на листах железа или прутиках. Вот и сейчас наше старое рыбное место я нашла сразу. Однако на берегу с длинной удочкой сидел деревенский пацан лет 13-15, худой, долговязый и прыщавый, в грязно-серой рубахе, подвернутых штанах и без обуви. «Клюет?» — дружелюбно спросила я. «Проваливайте, Мизи, рыбы нет, сам на ужин не поймал, небезны!» — проворчал мальчишка ломающимся голосом. «Не Мизи, а госпожа!» — с вызовом заявил Марк, выпитив грудь, готовясь встать на мою защиту. Я взяла его за руку и задвинула за спину. «Не дождешься, также дружелюбно ответила деревенскому. «Но если разделаешь наш улов, я обещаю с тобой поделиться». Мальчишка расхохотался и демонстративно от нас отвернулся. А я отметила примерно метр от воды и вонзила в песок совок. «Сейчас мы с тобой, сынок, будем копать за пруду», — объявила торжественно и, выгребая первую горку песка, пояснила. «Тут мы выкопаем глубокую яму, а потом соединим ее узким и глубоким каналом с рекой». «А я что буду делать?» — запрыгала рядом Софи. Я посмотрела на девочку. Оделись мы, конечно... Неудивительно, что деревенский не разглядел в нас господ. Сама я надела странный брючный костюм, видимо, для верховой езды, какое-то бесформенное рубище голубого цвета, в котором только людей на Хэллоуин пугать, изображая привидение. Грес его даже продавать не стала. А для Софи в гардеробе нашлось прямое серое платье из толстого льна с фартучком. Она назвала его «ученическое». Один Марк выглядел хоть куда, у него все костюмы шикарные, только цветом отличались. «А ты, доченька, когда мы все сделаем, накрошишь в воду кашу». Потом мы отойдем и будем ждать, когда в нашу запруду заплывут сначала маленькие рыбки, а за ними большая охотница. Ее и схватим. «И что мы с ней потом будем делать?» — спросила Софи, похлопав невинными глазками. И вот тут-то я столкнулась с проблемой, отчетливо вспомнив, как примерно в возрасте Софи моя Ксюха закатила истерику и не дала сварить раков. Мы тогда с ее отцом ночи дожидались, чтобы их тихонько съесть и замести следы. А дочки сказали, что выпустили их в реку. Не исключено, что аристократка 3 лет от роду сильно расстроится, узнав, какая судьба ждет рыбу. «Она поможет нам вкусно покушать», — пробормотала я. Посмотрела на деревенского и с удовольствием отметила, как он в нашу сторону косится. «Этот пацан мне очень нужен для черной работы». Запруду мы выкопали быстро, а вот рыбу пришлось подождать. Первой попалась небольшая щука. Деревенский привстал со своего места, чтобы ее рассмотреть. А я еще и потрясла рыбиной специально, перед тем, как отправить ее в ведро. Вторым заплыл на кашу лещ и сделал любопытство пацана почти непреодолимым. У парня рыбалка не заладилась. Ну а когда я вытащила из-за пруда еще одного леща и форель, он не выдержал и медленно пошел к нам. Я собралась провести переговоры, но вдруг почувствовала, как у меня зачесалось между лопатками, как будто кто-то сверлит спину взглядом, и обернулась. «Генерал, чтоб ему!» Он стоял на берегу и опять внимательно смотрел. «Следил он за нами, что ли?» Что-то стало тревожно, но я, сохраняя спокойствие, сосредоточилась на деревенском мальчишке. «Мое предложение в силе. Ты обрабатываешь нашу рыбу, а я даю тебе одну, любую. Идет?» «Идет! Я заберу щуку!» Пацан оказался разумным и выбрал самую крупную нашу добычу. Щука вытянула бы примерно на килограмм. «Приступай!» — кивнула я, подхватила Софии Марка и пошла к генералу. Не то чтобы мне сильно хотелось с ним общаться, но это был повод отвлечь детей от неприятной картинки. «Интересный способ рыбалки. Где вы ему научились?» — сразу же принялся задавать неудобные вопросы генерал. «В чертогах строгого родителя», — ехидно пробурчала, но быстро одумалась и поправилась. «На самом деле это элементарная логика. Удивительно, что подобный способ рыбалки вам показался новым». «Я помню, что род Леонор живет на восточных окраинах Велиссии. Вы, наверное, там его посмотрели?» Усомнился в моей способности на подобное виртуозное владение логикой генерал. И, в принципе, был прав. Не я этот способ придумала. К тому же я сочла, что лучше с соседом не спорить. Вполне возможно, я видела его в детстве, и он отложился у меня в голове. Я уже говорила, что после болезни испытываю некоторые проблемы с памятью. «Да, я помню это, госпожа Абигаль, но все же я вас искал в надежде на помощь. Я вижу, как вы находчивы». Я вскинула на генерала удивленный взгляд. «Моя мама знает, как сварить вкусный суп из травки», — зачем-то сообщила Софи. Марк, к счастью, молчал и только восхищенно пялился на нашего героического соседа. Судя по тому, что мальчик не испытывал совершенно никакой обиды из-за смерти отца, я сделала вывод, что с папашей Марк близок не был. «Иногда обстоятельства заставляют делать и не такое», — прокомментировала слова малышки и быстро перевела тему. «Так чем я могу вам помочь, господин генерал?» «Зовите меня Доминго», — милостиво позволил сосед и буквально ошарашил следующим заявлением. «У вас есть искра, и я смею надеяться, что это искра пряхи. Знаю, что ваш с мужем столичный особняк в свете отмечали как весьма изысканный и стильный, что подтверждает мою догадку, поскольку пряхи испокон веков являются творцами и законодателями моды. Я бы хотел, чтобы вы помогли мне с интерьером моего дома. Я вам щедро заплачу». Сразу миллион разных мыслей завел хоровод в моей голове, а противоречивые эмоции заставили поежиться. Дизайн интерьеров — это прямо то, что я люблю и могу. Ведь мое дело, которое я не так давно свернула из бизнес-масштаба в хобби, как раз и заключалась в создании декора для домашних интерьеров. Картины, лампы, столы и подоконники из эпоксидной смолы, мебель ручной работы, гибкий камень — вот чем я увлекалась и зарабатывала. Но что есть из привычных мне материалов в этом мире, я не имела понятия. Страшно брать на себя ответственность и соглашаться. А с другой стороны, генерал обещает заплатить. К тому же у него наверняка есть связи, и он может подсказать, как быть с опекой. От азарта кожа покрылась мурашками. А вдруг для женщин круга Абигаль зазорно брать за подобную услугу деньги от соседа? С другой стороны, я же хотела свое дело открыть, почему бы и не дизайн интерьеров? А генерал рекомендацию даст? В общем, мысли разбежались. «Госпожа, все готово!» — спас от ответа крикнувший с берега деревенский пацан. Это немного остудило мои мысли, и я смогла выдать самое здравое. «Марк, сынок, забери, пожалуйста, ведро с рыбой и лопатки», — велела мальчику и ответила генералу с максимальной серьезностью. «Для начала я бы хотела посмотреть на ваш дом, Доминго, и только тогда я смогу сказать, возьмусь за дело или нет. Приду и проконсультируюсь с Грессией, а в зависимости от того, что она скажет, дам соседу ответ». «Отлично. Тогда жду вас завтра в 11. Обед не готовьте, я приглашаю вас с детьми разделить его со мной». Я слегка заторможенно кивнула, а генерал, коротко склонив голову, развернулся и отправился к своему коню. Он пасся неподалеку, привязанный к дереву. Мне никак не удавалось понять этого мужчину и его мотивы. Я провожала взглядом спину соседа, пока не вернулся Марк. «Мам, вот!» — он сунул мне под нос ведро. Заглянула. Деревенский парень поработал на совесть. Три наших рыбины были разделаны и помыты. «Отлично, дорогой», — успокоила я мальчишку. «Что ж, подумаю о генерале позже. Когда приготовлю ужин, накормлю и уложу спать детей, поговорю с Гресс, почитаю записки умершей пряхи и упаду без сил на кровать».